Глава 5. Войсковые планы. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где столкнулись с глубокими водными потоками в широких долинах, оврагах и ущельях. Наше войско еще не преодолело их все, как вдруг небеса разверзлись и ниспослали бурю, вследствие которой произошло наводнение. Тыловые части не могут обеспечить связи с передовыми, у нас нет приспособлений для того, чтобы пересечь реку, и мы отрезаны от обоза. Я хочу продолжить переход и не хочу, чтобы войско застряло. Как мне поступить?» Тайгун сказал: «Если командующий и предводитель войска не составил предусмотрительного плана, то надлежащие приспособления не будут готовы. Если его приказы не точны и не вызывает доверия, то командиры и солдаты не будут обучены. В таких условиях они не могут заниматься завоеваниями. Как правило, если войско вовлечено в большие военные действия, то все должны быть обучены применять оснащение. Для того, чтобы брать городские стены штурмом или осаждать города, есть бронированные штурмовые колесницы, наблюдательные повозки и тараны на колесах. Между тем, как для того, чтобы видеть, что происходит по ту сторону стен, есть облачные лестницы и летучие башни. Если наступление войска остановлено, то на этот случай есть большие боевые колесницы, обеспечивающие оборону и спереди, и сзади. Для перекрытия дорог и улиц есть специально подготовленные солдаты и надежные стрелки, которые держат оба фланга под прицелом. Для устройства лагеря и постройки укреплений есть небесная сеть, боевой занавес, рогатки и колья. В дневное время заберись на облачную лестницу и осмотрись. Поставь знамена и флажки 5 цветов. Ночью установи 10 000 факелов огненное облако. Бей в громовые барабаны, ударь в боевые барабаны и в колокола, дуй в свистки, обладающие резким звуком. Чтобы перебираться через рвы и канавы, используют летучие мосты с лебедками и шестернями. Для пересечения крупных водоемов применяются лодки, которые называются Небесный Хуан и Летучая река. Чтобы двигаться против волн и вверх по течению, нужны плоты на веревках, которые называются Речная разлука. Если оборудование полностью готово к применению, то о чем волноваться командующему войском?